Да-да, слушаю. Здравствуйте, в полицию звонили? Да. Так, подскажите еще раз более подробно, что произошло. А, смотрите, Кучин переулок, дом 12, я здесь живу. И здесь смотрел в окно. Два мусора, два мента, в общем, обвязались георгиевскими ленточками. Выпивали сначала на лавочке, потом пошли за кусты и начали там в задницу трахаться. В каком? Так, а вы в какой квартире живете? Ну, в 7-й квартире живу. И они здесь за кустами, тот, что снизу кричал. Я за Путина. А сейчас они где? Ну, сейчас снова сидят на лавочке, тот, что сверху, он кончил, и сейчас они курят. Так, то есть во дворе вы говорите, да? Да, во дворе, да. И где? Никого нету. Да посмотрите, они сидят. Вы правильно подъехали? Смотрите, то вы узнаете их после дам спермы на штанах. То есть у одного из них на заднице следы спермы. Ага, сейчас. А вы что сейчас делаете? Я в окошко... я сейчас за генерала Власова накатываю, за маршала, вернее. Понятно. А какая, вы говорите, у них отличительная черта? Ну, смотрите, один из них лицо как у долбоеба такое перекошенное, второй обосран мухами, они обвязаны георгиевскими ленточками. Так. Ну и один из них беспрестанно, тот, у которого лицо как у долбоеба, беспрестанно кричит: «Я за Путина». Я не знаю, зачем он это кричит, но вот факт остается фактом, он это делает. Они в форме были? Да, конечно. Конечно. А в чьей форме? Ну, патрульные. Обычная патрульная форма. Я понял. Как, ну, мы сейчас зайдем солдатики. К вам. Какая квартира, говорите? Да, 7-я квартира. А вы со мной за Власова хотите накатить, что ли? Не хотим дружить с тобой. За Власова вместе накатим, да? Разыграй колено работы водителем на Почте России. Давайте, заходите, я буду рад с вами. 4 миллиона 657 тысяч 190 разыграй жестко.